Глава вторая. «Можем идти», — с мрачной решимостью объявил Карпов, материализуясь на пороге. Всем своим видом он выражал готовность к мучениям этого дня. Однажды демон опрометчиво пообещал, что будет стараться делать меня счастливой. И честно пытался держать слово. Так уж сошли звезды, что свадьба Джен была назначена накануне Рождества. Сегодняшним утром в оранжерее Вяземских должна была состояться официальная церемония. Новый статус Питера Кавендиша обязывал пригласить весь магический свет. А вечером по плану были елки, гирлянды и снеговики в пункте связи. Маленькое торжество только для своих, тихое и настоящее. У меня на вечер тоже имелись кое-какие планы, в которые я Карпова благоразумно забыла посвятить, иначе бы он почернел сильно заранее и перепугал томных оранжерейных барышень, слетевшихся под своды стеклянного дворца. Когда мы, наконец, переместились к месту церемонии, в телепортах меня начинало укачивать, так что Карпов сдерживал себя и закручивал воронку медленно, аккуратно. Джен, нервная и зеленая, бешеной белкой бегала по внешнему кольцу. Зря я согласилась на всю эту пышность, как в каталогах. Ухватив мой локоть, беспокойно зашептала подруга. Теперь меня трясет от волнения. Так сильно, что даже подташнивает. Может, еще не поздно все переиграть? Уже определенно, точно, совершенно поздно. Успокоила Джен, поглаживая подругу по подпрыгивающим голым плечам. Платье тетя Аманды сделала невероятное. Белое, легкое, открытое, летящее. Казалось, материя жила своей жизнью, постоянно складываясь в новые причудливые волны. Оно выглядело столь хрупким и невесомым, что я не представляла, как Джен собирается протянуть в нем до вечера. А потом еще и снеговиков лепить. И откуда в ней только взялся этот праздничный энтузиазм? Зато молодая невеста решила обойтись без магической инкрустации. Ворчливо заявила, что вот только толстых наглых фазанов ей на столах и не хватало. А потом добавила, что бабочек в нынешнем положении я ей и без инкрустации обеспечу. И погладила мое пузо, заговорщицким шепотом договариваясь о чем-то с нахальной капелькой. Знать не знаю, что они задумали, но страшно было заранее. А вдруг получится не как в каталогах, и нас потом еще год будут высмеивать в трибьем? Застонала Джен, держась белой ладошкой за горло. Похоже, ее и вправду мутило. Ох, нужно было получше подумать, прежде чем арендовать летнюю резиденцию Вяземских. Компания для самобичевания ей была не нужна. Джен и в одиночку отлично справлялась. Но я все равно стояла рядом и старательно запихивала обратно в горло вот это гордое и ненужное «А я тебе говорила, да-да». Моя извилина, видно, совсем отказала. Трясла невеста красиво уложенными волосами. Я едва соображаю последнее время. Надо было сопоставить всю ту чушь, что писали в газетах с именем графа и дворцовой оранжереей. «Дженевьева, Анна!» К нам подоспела перевозбужденная Элизабет и строго сдвинула брови. Мы с Джен мигом вытянулись по струнке и придали себе невинный вид. «Нас все ждут внутри, а вы болтаете». «Ей плохо». «Я волнуюсь. Того и гляди, сбегу куда-нибудь. Будете ловить». «Прекращайте разводить панику, мисс Абрамс». Прозвучало мрачно из-за моей спины, и Лиз тоже на всякий случай вытянулась по струнке. «Ну как же не разводить, когда...» Джен захлопала глазами и сглотнула. «Питер Кавендиш ныне лорд». Единственный мужчина, представляющий свой род и фамильный дар. Строго в духе лекции проворчал Андрей отчаянно мрачнее. Но это у него просто аллергия на оранжерею начиналась. К тому же теперь он очень состоятельный человек. Никто, в том числе и Вяземский, не станет так сразу портить с Питером отношения. Сначала попробует договориться по-хорошему. Уверен, о вашем бракосочетании будут самые лучшие отзывы. Я мысленно добавила, не то, что о нашем. Надо признать, что трибьюн не бил в открытую. Я даже не сразу поняла, что все эти домыслы и теории заговоров, что публикуются на последней странице в колонке сплетен, творение самой редакции. И ладно бы с ними, но Элизабет как-то сказала, что последнюю желтую полосу люди всегда открывают первой, а значит, у графа было самое сильное оружие наших дней. Внушение, которому поддавались добровольно. Воля, которой следовали, не замечая того. Идеи, которые незаметно пробирались в дом любого, кто был включен в магическое сообщество. Власть над разумом тысяч. Не та, что имелась у почившего Блэра. Совсем другая. Но не менее опасная. счастью, ни бабочек, ни фазанов, как магически стабилизированных, так и самых натуральных, на церемонии не вылупилось. На праздник не заявился ни один тролль, а арканы, если и присутствовали, то хорошо скрывались. И даже стадо камнехвостов не прибежало. Словом, церемония прошла на редкость идеально, даже скучно. Трибюну совершенно не о чем будет сплетничать. Разве что о необычной зеленоватой бледности невесты, временами жаловавшейся на тошноту, и легкой растерянности юного лорда, только сейчас осознавшего, во что он вляпался. «Джен», — отвела я подругу в сторону и внимательно заглянула в часто моргавшие глаза, — «уже можно не нервничать. Обеты произнесены, клятвы увековечены в ритуальные книги. Осталось перетерпеть танцы и речи, а потом сразу летим лепить снеговиков. Все хорошо». «Нет, все плохо», — проворчала подруга, хватая с подноса стакан с холодным апельсиновым соком и залпом его выпивая. «Хорошо», — пригрозила пальцем, косясь в сторону Пита. Зажатый в крепких объятиях миссис Абрамс, он выглядел окончательно смущенным. Джулия удрученно охала, глядя на парня, изрядно отощавшего после ранения. Вместо щекастого круглолицего недотёпа со смешными медными вихрами на макушке, Джен достался статный юноша с напряженным, серьезным взглядом серых глаз. Худощавый, широкоплечий, с длинными темно-рыжими волосами, повязанными в хвост. И густой шерстью на щеках и подбородке, добавлявшей Питеру возраста. Признаться, это модифицированная версия лорда Кавендиша, и мне, и Джен не нравилось больше. Но Джулия собиралась взять все в свои заботливые руки и откормить беднягу до первозданного состояния. «Ты не понимаешь, Аня, мне...» Джен указала пальцем на свою грудь. «Мне до сих пор плохо, вот уже третьи сутки. Меня тошнит от всех этих людей, и от их улыбок неискренних, и от их парфюмов новомодных». Она сглотнула и поморщилась, и посмотрела так жалобно и беззащитно, что я не сразу сообразила, а потом зачем-то заулыбалась. «А это твоя тошнота точно от волнения?» — хитро подмигнула девушке. «Отчего же еще?» — фыркнула с долей неуверенности Джен. «Ну, ты ведь хотела подарить Питу семью и все такое?» — напомнила ехидно. «Да нет, слишком уж нереальная ситуация. Джен и дети. Дети и Джен. Как не укладывая, а это не укладывалось в голове. Ни вдоль, ни поперек. Моя подруга ворчунья оказалась катастрофически не готовой к материнству. Хотя, если вдуматься... А кто из нас был готов? Я? Приз? Мисс Проэт вообще первую неделю делала вид, что икринка, бултыхающаяся в озере, не имеет к ней решительно никакого отношения. Потом, впрочем, прикипела и стала гордо таскать лоснящееся яйцо с собой повсюду. «Ты издеваешься?» Недовольно закряхтела подруга, закатила глаза и присела на лавку под раскидистой пальмой. «Разумеется, это просто волнение. Конечно, оно. Я хотела когда-нибудь. В далеком, очень далеком будущем. Точно, в следующем веке. Или через один». Хмыкнула, потрепав ее по уже не такой аккуратной прическе. «Не трусь, Питер очень хороший и надежный. «Ани, ну сама посуди. Что может быть кошмарнее, чем мини-версия меня?» Джен вскинула слезящиеся глаза. «Вдруг повезет, и твои ворчливые гены окажутся слабее, и малыш пойдет в Пита». Приободрила подругу. «Вырастет умным, вежливым, воспитанным, истинным джентльменом, с целыми двумя, а то и тремя извилинами». «Не говори чушь», — отмахнулась она. «Нет-нет, я на это не подписывалась. Никаких новых извилин внутри меня». Джен погрозила пальцем своему животу, а потом на всякий случай и моему, словно это моя непокорная капелька наколдовала себе друга или подружку. Я скептически дернула бровью. К своим годам я уже успела выяснить, что дети не от колдовства получаются, а от совсем иной высшей магии. «Моя жена хотела танцевать», — напомнил демонический голос за спиной, такой ворчливый, словно танцы были сродни казни. Но Карпов смиренно принимал наказание, ибо заслужил. «Если так сильно не хочешь...» Смилостивилась над несчастным и равнодушно махнула в сторону бальной залы. Там рассекали по паркету Мелисса с Ромулом, Джулия с моим крестным и Элис с мужем. Они выглядели вполне довольными, или просто вид делали. Были среди гостей совсем незнакомые мне личности, барышни с задранными до потолка носами, мужчины с волевыми подбородками. Чинные леди, устало обмахивавшиеся пальцами, усыпанными перстнями. Видимо, тот самый высший магический свет, который положено приглашать на брачную церемонию лорда. Может, и славно, что нам с Карповым удалось этой участи избежать. Я бы предпочел танцевать со своей супругой без свидетелей. Дома. А еще лучше в спальне. Прохрипел Андрей в мое ухо, согревая кожу дыханием и слишком уж жарким намеком. Там места мало. Для моих целей более чем достаточно. Под танцами я имею в виду танцы. Строго помахала пальчиком перед демоническим носом, явно замышлявшим что-то не то. Можем устроить бал на двоих в фойе Академии. Наденешь удобное платье и туфли. Все равно никто не увидит. Соблазнял Карпов, поглаживая мою поясницу и мягко подталкивая к залу. Супружеский танцевальный долг он все же намеревался исполнить. Ночью там пусто. Эвери еще в лечебнице, так что нас никто не застукает. Можешь кружиться хоть до утра. А музыка? Я что-нибудь придумаю. Карпов вывел меня в центр зала и неспешно повел по кругу, чему-то ухмыляясь. В руках Андрея ко мне вернулось спокойствие. Так всегда случалось, стоило ему ко мне прикоснуться, словно невидимый энергетический поток вливался под кожу вместе с его теплом. Он вселял уверенность, и на мгновение казалось, что я могу свернуть горы. Я ненадолго позабыла про теоретически беременную Джен, про непрекращающуюся тошноту, про праздничный ужин, который мне под строгим взглядом Джулии предстояло съесть сегодня в пункте связи, и про секреты, которые я намеревалась открыть этим вечером. «Я совсем неуклюжий бегемот, да?» — уточнила второй раз, наступая на черный ботинок. Демон улыбнулся еще ехиднее. «До бегемота тебе очень далеко, пиглица. Но вот неуклюжесть». «Прости», — снова промахнулась туфлей. «Что-то с координацией не то». «Мне нравится». Плотнее прижимая меня животом, к себе уверил Карпов. «Врал, конечно. Кому может нравиться танец с медведем-шатуном?» путающимся в собственных ногах и юбках. «Пожалуй, ты прав. Я бы тоже предпочла танцевать без свидетелей». Покорно согласилась, в очередной раз оцарапав каблуком нос его ботинка. Мадам Буше схватилась бы за сердце, увидев, как воспитанница Эншантеля старательно отдавливает ноги своему партнеру и без того страдающему сверх меры. «Ани, это лучший танец в моей жизни», хмыкнул Карпов, теснее прижимая меня к себе. Вид он имел хоть и ехидный, но вполне искренний, и это сбивало с толку. Хвала судьбе, спустя 5 минут музыка стихла, и гостей пригласили к столам. Наступало время торжественных речей, и я, пользуясь легкой суетой, отправилась прогуляться по внешнему кольцу оранжереи и немного отдышаться. Моя неспящая капелька снова взрывала внутри радостные фейерверки. Похоже, танцевать с папой и отдавливать ему ноги малышке очень понравилось. И мне надо было присесть и перевести дух где-нибудь вдали от пытливых глаз».